Глава 17. Пока я корчился в судорогах неудержимого смеха, майор с недоумением наблюдал за моей агонией. Поснам же, как всегда, оставался невозмутимым, он-то уже был свидетелем подобного приступа истерики, поэтому не удивлялся. А вот майора, похоже, слегка насторожило подобное поведение. «Что это с ним?» Шепотом поинтересовался он у Аснаба. «Точно сказать не могу», — ответил командир. Но есть предположение, что сознание древнего и очень могучего существа, поселившегося в этом несовершенном человеческом теле, таким образом пытается адаптироваться к новой для себя реальности. Я уже не раз и не два наблюдал подобные неадекватные реакции. Похоже, у нас с ними разная физика, и как следствие наблюдается присутствие некоторых психосоматических проблем, а также общее расстройство психики. «Он совсем того?» Осторожно уточнил Шильдкнехт, покручивая указательный палец в ушко. «Невменяемый?» «Ну что вы, Гермайер, он вполне себе адекватный», — спокойно возразил Снап. «Если не принимать во внимание нечастые приступы, такой вот истерики и временами не совсем адекватные реакции. Ну а если сказать в общем, то с ним вполне можно продуктивно работать». Снап прервался, потому как на меня вновь напала чудовищная икота, от которой сотрясался весь мой старческий организм. Я смеялся и кал, и вновь смеялся, держась за сведенный в болезненном спазме живот, а по моим щекам текли слезы. Похоже, меня обоял тот же самый приступ, как тогда в кремлевской амбулатории профессора Виноградова. «Извините, мне нужно помочь моему престарелому другу», произнес Снап с виноватой улыбкой, пытаясь поймать мой взгляд. «Конечно, конечно», — суетливо замахал руками Вильям Карлович. «И я подожду». «В глаза мне смотри, Хаттабыч», — произнес командир, наконец поймав мои глаза, перерывав между икотой. «Только не сопротивляйся, прошу». Ухватил я его мысленную просьбу, непроизнесенную вслух. «Действуй, командир». Так же мысленно ответил я, прикрывая стену отчуждения. «Хорошо быть менталистом». И просто отлично, что мы заранее предусмотрели и проработали эту схему. «Спать», — произнес уже вслух командир, угружая меня в гипнотический сон. И я мгновенно отрубился, осев пыльным мешком прямо на стуле, а Снаб едва успел поймать мою голову, мотнувшуюся на расслабленную шею. «Иначе этот приступ не прекратить», — пояснил хозяину кабинета Петров, приваливая меня к стене. «Сейчас отдохнет немного, успокоится, и я его разбужу». «Александр Дмитриевич, а чего он такой старый?» Неожиданно спросил Майер. «Когда мы с ним беседовали в школе, он сказал, что ему 102 года». «Это легенда, Людвиг». «Называйте меня Вильямом Карловичем, князь». «О», — просил немецкий шпион. «Я уже привык к этому имени за несколько лет. Да и не будем нарушать конспирацию». «Хорошо, Вильям Карлович», — согласился Петров. «Возраст этого существа, возрожденного в человеческом теле, не поддается исчислению. Возможно, ему 102 века, а возможно и 102 тысячелетия. Никто не знает». Снап виновато развел руками. «Мне неизвестны выходные параметры его призыва, проведенного специалистами ННРБ, и я не присутствовал во время этого ритуала. Поэтому могу лишь предполагать, единственное, что могу утверждать с точностью, донор в момент подселения пребывал в возрасте 23 лет». Его тело постарело до нынешнего состояния. «Очень интересный субъект», — согласился с Петровым Шильдкнехт. «И ведь он вполне разумен. Я не поверил бы, если бы сам ранее плотно не общался. А ведь до этого случая древние существа, отозвавшиеся на призыв наших магов из наследия, оказались, мягко говоря, с большим приветом, практически невменяемы». «Согласен с вами, Вильям Карлович», — произнес Петр Петрович. «Мне тоже очень интересен случай с профессиональной точки зрения. Меня будоражит вопрос, как произошло слияние сознаний двух таких разных носителей? Ведь Хаттабыч, по сути, являясь реципиентом, практически свободно пользуется памятью, моторикой и навыками своего невольного донора». «Очень и очень необычный случай», — заинтересованно поерзал на кресле Шильдкнехт, но Снаб неожиданно прервался. «Давайте оставим наши научные диспуты до лучших времен, Гермайер. Время дорого». Петров пощелкал пальцами возле самого моего носа. «Хаттабыч, подъем». Я открыл глаза и глубоко вздохнул. Смех и икота наконец-то оставили меня в покое. «В порядке?» — поинтересовался командир. «В полном», — ответил я. «Тогда по коням». распорядился Снап, поднимаясь на ноги. Мы душевно распрощались с фашистским агентом и отправились искать ротмистра Вьёвского по указанному адресу. К тому же ехать нужно было совсем недалеко. Мы нашли дом, вошли в подъезд и подошли к дверям. Звонка на ней не оказалось, поэтому Снап просто постучал. «Чё надо?» Дверь резко распахнулась, и на пороге объявился могучий, но слегка обрюзший 40-летний мужик в растянутой майке-алкоголичке, сплошь заляпанной жирными жировыми пятнами. На лице, заросшем по самые густые брови густой недельной щетиной, не присутствовало даже проблеска интеллекта. Руки и доступные моему взору остальные части его тела были сплошь покрыты тенью тюремных татуировок. Одна нога у бугая отсутствовала по колено, и он так и стоял, не твердо опираясь на костыли. И от мужика явно попахивало вчерашним перегаром и несло отчетливым запахом немытого тела. «У вас продается славянский шкаф?» Поморщившись от тяжелого духа, произнес пароль командир, чем едва не вверх меня в очередную пучину истерического хохота. Но на этот раз я успешно сдержался. «Чё?» – недовольно проревел мужик, вращая выпученными безумными глазами, покрытыми сеткой полопавшихся сосудов. «А, да». Спохватился он через пару мгновений. Похоже, что мыслительная деятельность оставила его не навсегда. «Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать с тумбочкой». Без запинки выдал он оговоренную ранее фразу, видимо, не один час заучивал. «Наконец-то!» Процедил сквозь зубы Снап. «Поторопитесь, уважаемый, мы спешим». «А я тут при чем?» Вновь рыкнул бугай, почесав выпирающий из-под майки волосатое пузо. «Хиляйте за мной, бедолаги». И, оставив дверь открытой, мужик, стуча костылями по расшокшемуся скрипучему паркету, поковылял квартиру. Мы с командиром вошли следом, прикрыв за собой дверь, но оставив ее незапертой. Хмельной хозяин квартиры не обратил на это никакого внимания, словно это его совсем не интересовало. А вот группе захвата, незаметно следующей за нами по пятам, это обстоятельство, несомненно, пригодится. Шума будет куда меньше. В квартире отвратительно воняло сивухой, прокисшими носками и впитавшимися даже в голые стены с отвалившимися местами штукатуркой, застарелым запахом кошачьей мочи и табака. А и сама квартира больше напоминала лёжку бомжей, чем, собственно, благоустроенное жилище, где ногу потерял. Сухо поинтересовался Снап, пристроившись за хозяином квартиры, или кем бы он там не был, на фронте. «Где потерял, там уж нету». Отрезал бугай, ковыляя к видневшемуся в конце коридора большому и побитому жизнью шкафу. «С какой целью интересуешься? Ты часом не мусорок?» Безногий начал медленно оборачиваться к нам, но командир его быстро остановил, переникнув ментальным щупальцем его нечесанную башку. «Забыли?» Тихо приказал он колченогому проводнику. Тот сразу потерялся и, не вспоминая о предыдущем вопросе, вновь застучал костылями по паркету. Я, не сдержав любопытства, скользнул сознанием по этому щупу, как делал в свое время с ловчей сетью командира, и мне это с легкостью удалось. В голове нашего алкоголика царил такой же хаос и сумбур, как и в его вонючем жилище. Однако мне без проблем удалось узнать, как он умудрился потерять свою конечность. И на каком фронте, конечно, он никогда не был, ногу ему отрубили кореша за крысятничество в лагере, когда он мотал срок на лесоповале. Почему именно ногу, я разбираться не стал, поспешив выбраться из мерзопакостных мыслей уголовника, воняющих полным моральным разложением и лютой злобой ко всем нормальным людям. Возле шкафа одноногий амбал остановился. «Вот он!» Сипро проклокотал он, шевеля потрескавшимися губами. «Шкаф!» «Слушай, болезный!» Угрожающе прошипел командир. «Ты, видимо, не понял!» Алкаш, не дослушав, распахнул одну из створок и, сдвинув в угол вешалки со старым шматьем, затем постучал заднюю стенку шкафа особым кодом. Через минуту стенка отошла в сторону, открывая небольшой проход, смежную комнату. В проходе стоял преснопамятный белобрысый сынок псевдошилькнехта с пистолетом в руке. «Александр Дмитриевич!» Прямо просиял он, увидев наши физиономии. «Какими судьбами?» «Похоже, что вашими молитвами, Сергей Станиславович». Хмуро буркнула Снап. «Поговорим?» «Непременно поговорим, ваше сиятельство». «Прошу». Врёвский отошел в сторону, пропуская нас в свою тайную берлогу. Комнатка оказалась аккуратной, чистой и опрятной, противовес основному жилищу. У стены металлическая кровать с панцирной сеткой и чистым бельем, круглый стол, стулья и старый потрепанный комод. «Я вас слушаю, Александр Дмитриевич». Не скрывая своего превосходства, произнес через губу Врёбский, когда мы расселись вокруг стола. «Похоже, что у вас проблемы, моншер». «Убавьте гонор, ротмистр». Нет, довольно дернул щекой Снап. «Глумиться над бывшим сослуживцем, попавшим в трудную ситуацию, не делает вам чести». «А как играть-то? Талант, несомненный талант. Я бы тоже повелся на такую игру». «Приношу свои извинения, князь». С трудом, но Врёвский задавил блуждающую на устах довольную хмылку. «Так что у вас произошло?» Мой канал эвакуации окончательно сдулся. Поигрывая желваками, произнес Оснаб. «На его восстановление потребуется куда больше времени, чем я имею. Моя миссия бездарно провалена. Вчера мы едва унесли ноги от сотрудников СМЕРШа. В следующий раз нам может так не повезти». «Так вы согласны на мое предложение?» Мгновенно поставил нос по ветру засланный казачок. «Я надеюсь, что на первое?» «Да, Сергей Станиславович». Качнул головой Снап. «Я согласен именно на первое предложение. И надеюсь, что у вас осталось еще хоть толика офицерской чести. И вы меня...» «Александр Дмитриевич!» Сделав то нельзя разобиженное лицо, надменно произнес Врёвский, непочтительно перебив командира. «Не нужно меня оскорблять. Я был, есть и буду оставаться настоящим русским офицером. Все обещания, данные мной от имени немецкого командования, будут непременно выполнены в полном объеме. Клянусь вам своей честью». Конечно, насчет наличия у него чести, у нас со Снабом имелось свое мнение, но никто из нас не спешил его озвучивать. Пока операция развивалась в соответствии с ранее намеченным планом, еще пара-тройка минут, хорошо. Согласно кивнула Снаб, делая вид, что окончательно упал духом. «Я согласен на ваши условия». «Тогда поступим так». Тут же развел бурную деятельность Врёвский. «Вы остаетесь здесь, отлежитесь, наберете сил, можете подкрепиться, продукты имеются. Я же пока свяжусь с резидентом, отвечающим за срочную эваку». «Господа диверсанты!» Неожиданно хлестанул по мозгам мощный ментальный взрыв, от которого у меня едва мозги через нос и ухи не вытекли. «С вами фашистские ублюдки, говорит полковник НКВД Капитонов. Вы окружены, сопротивление бесполезно. Если хотите жить, забудьте о ваших силовых возможностях, сложите оружие и выходите с поднятыми руками. Одно прикосновение к силе, и мы вас размажем в кровавые сопли». «Обложили, суки красноперые!» Безумно сверкнул глазами Осноб. «А вот хрен вам, а не потомственный князь Александр Дмитриевич Головин Хаттабыч, поддержишь?» «Легко!» Кивнул я, прикасаясь к своему пылающему, словно раскаленная звезда, источнику. От командира хлестануло такой могучей волной ментальной энергии, что даже нас с Врёвским краешком зацепило. «Ощущение такое, будто твои мозги засунули в бешено вращающуюся камни-дробилку и совсем о них забыли». «Сука, ну чего ж мне всегда так достается?» Я скосил глаза на предателя Врёвского, тому тоже не слабо так прилетело. Рожа скорчилась в болезненном приступе, как будто он разом целый очищенный лимон за щеку сунул. Сдается мне, что командир этот экспромт в отместку запустил. Однако нашему перепуганному клиенту было совсем невдомек, что это представление для одного зрителя. Несмотря на мощность ментальной волны Оснаба, никакого вреда группе захвата она не принесла, поскольку тут же рассеялась в пространстве, едва выйдя за пределы потайной комнаты. «Ладно, теперь и я огонька добавлю». «Да пребудет со мной сила!» Пафосно произнес я, и стены дома мелко задрожали, по штукатурке зазмились трещины, посыпая нас потоками мелкого мусора. «Разнесу утырков к хренам собачьим!» Стены затряслись еще сильнее, пол заходил ходуном. «Стойте!» Неожиданно высоким и визгливым голосом закричал Врёвский. «Не надо!» Видимо, подыхать сию минуту никак не вписывалось в планы обосравшегося от страха говнюка. Наше приготовление подороже продать свои жизни он принял за чистую монету и сейчас всеми силами старался не дать нам себя угробить. Что-что, а жизнь он убил больше всего на свете. На этом и был построен весь наш расчет. И он сработал вот прямо как по заказу. «Капитанов, если обещаешь сохранить нам жизнь, том же ментальном диапазоне, прокричал ротмистр, обращаясь к полковнику Мозголому, мы сдадимся. Иначе вам тоже не поздоровится. Разойдемся полюбовно, полковник. Мы согласны на Абакан. Мне нужно связаться с командованием. Мгновенно прилетела ответка. Прекратите сопротивление. Остап, переглянувшись с ротмистром, кивнул мне. Я опустил руки, и земная дрожь стихла. Но старая штукатурка над нашими головами некоторое время продолжала трескаться, лопаться и обильно сыпать пылью. «Ты что творишь, ротмистр?» Накинулся на Врёвского командир, когда все стихло. «Какой нахрен Абакан? Я хочу возвращаться. Ты даже не представляешь, что это за гиблое место». «Успокойтесь, князь». Предатель вновь почувствовал себя хозяином положения. «Пусть Абакан, но мы останемся живы, и у нас будет шанс оттуда выбраться». «Ой ли?» «Нет», — доверчиво покачал головой командир. «Не сомневайтесь, Александр Дмитриевич. Одним из гипотетических заданий, разработанных мной для Абвара, была организация побега из Абакана. Доверьтесь мне, князь, и вы не пожалеете». «А чего вы так уверены, что комиссары пойдут на наши условия?» Продолжал сомневаться Петр Петрович. «А чего же им не пойти?» Удивленно воскликнул Врёвский. «Вспомните, это же нормальная практика еще с имперских времен. Налицо сплошные преимущества. Бойцы целы, ведь при сопротивлении мы хлопаем не одного и не двух ценных силовиков, а таких специалистов не так уж много и у советов. Во-вторых, мы с вами слишком ценный ресурс, чтобы просто пускать нас в расход, ведь мы сами загнемся в Абакане, высушенное до донышка. А перед этим сполна снабдим комиссаров консервированной магической энергией. Нас с вами даже допрашивать не будут, понимая, что этим они только сожгут нам мозги и потеряют даже то, что можно с нас выдать в тюрьме. Не сомневайтесь, ваше сиятельство. Мы еще с вами выпьем в Берлине по кружечке пива с баварскими колбасками». «Господа диверсанты!» Вновь послышался в моей голове, как и в головах подельников, ментальный голос полковника Капитонова. «Ваши требования будут удовлетворены. Поднимайте руки и выходите. Вам предстоит увеселительная прогулка в чудесный и солнечный город Абакан». «С Богом, господа!» Пафосно произнес Врёвский и, задрав руки в гору, первым полез из шкафа.